«Дима», — обратился Егоров к мальчику, — «ты почему не слушаешься?» Дима узнал Егорова и на какое-то мгновение подтянулся, потом губы его опять разбрелись по страданиям, и голова не могла найти себе места на подушке. Нянечка отозвала Егорова в сторону, что-то быстро, обеспокоенно говоря. Егоров внимательно слушал, склонив тяжелую голову, потом сказал: «Ну, я же не бог». Возле дверей лежала девочка Аниного возраста. Нитки стягивали свежий разрез на животе. Разрез и нитки были коричневыми от йода. Девочка тяжело, судорожно вздыхала. Набрать в себя воздух было для нее непосильной работой. Ее маленькое тельце содрогалось от вздохов. Выдохов не было видно и слышно. И казалось, что она только втягивает воздух и не может как следует вдохнуть. Веронике стало душно. Она положила руку на горло. «Ничего не нашли», — сказал кабан. «Скорее всего, это была просто кишечная колика». «Значит, напрасно резали», — уточнил Егоров. Все промолчали. Егоровская рука легла на плечо Вероники. Он вывел ее из реанимации. Шел насвистывая. Вероника поняла, история с девочкой воспринимается им как производственный брак. Должен же быть какой-то процент брака, должны же врачи набирать опыт. А опыт складывается не только из удач, но и из ошибок. Вошли в операционную. Вероника не сразу поняла, что это операционная, потом увидела на столе грудного ребенка. Разрез делали не скальпелем, а ножницами, подрезали под лопаткой. Лопатка отделилась, как у цыпленка. Вероника повернулась и быстро вышла из операционной. Марутян вышел следом. «Вам не надо заходить», — проговорил он. «Разве можно заходить, когда нет адаптации?» «Я журналистка», — оправдываясь, сказала Вероника. «А журналисты что, не люди?» Из операционной вышел Егоров в прекрасном, жизнеутверждающем расположении духа. Подхватил Веронику, повел обратно в кабинет. За ним парила его свита. В кабинете Егоров отвечал на звонки, отдавал распоряжение секретарше Симе и, казалось, забыл про Веронику. Она стояла, отвернувшись от всех, и плакала. Егоров не замечал ее слез. Ему, наоборот, казалось, что он оказывает Веронике особую, почти царственную милость. Она должна быть профессионально довольна и человечески польщена. «Не поворачивайтесь», — попросил он, — «я переодеваюсь». Вероника слышала, как он двигал вешалку, шуршал одеждой, насвистывал песню из репертуара Пугачевой. «Я готов», — радостно сообщил Егоров. Вероника не оборачивалась. По ее напряженной, странно притихшей спине Егоров понял, что она плачет. Это не входило в его жизнеутверждающую программу, и было некогда. «Ну, разочарованно», — протянул Егоров, — «это никуда не годится». Егоров избегал людей и настроений со знаком минус. Он ждал душевной дезинфекции, а не новой заразы. Вероника чувствовала свою неуместность. Она не нужна была ему такая, а другой она быть не могла. И Вероника плакала от двойного одиночества, от своего собственного и от того, что ее горе в тягость. Заглянула Сима. «Я сейчас на консультацию, а потом на ученый совет. Если позвонят, я уже выехал». «Машина у подъезда», — сообщила Сима. «Вы едете?» — спросил Егоров.